попавшись на примитивный режиссерско-переводческий трюк. Поэты уже осваивали новую профессию – эстрадников. Я не говорю о вечерах стихов, а именно об эстрадном жанре, в котором в 10-х годах подвязались преимущественно вербовщики аудитории и читателей – футуристы, а также северянин, причислявший себя к каким-то особенным футуристам. То были вечера для истерических курсисток и прилитературного слоя любителей нового и эффектного. В 20-е годы на эстраде царил Маяковский. Если в провинции не хватало публики, Лавут, организатор вечеров, вызывал пожарных, без касок. Собирал толпу и Есенин. В середине 20-х годов один раз разрешили выпустить Ахматову. И милиция еле сдерживала обезумевшую толпу, рвавшуюся в зал. Это высшие точки популярности. В 19-м году, да еще в Киеве, вечеров не знали. В театр пришла небольшая кучка посетителей хлама и из тех, что ходили туда из любопытства, посмотреть, что же такое художники и литераторы. Более солидные посетители предпочитали актерский клуб на той же улице с отличным рестораном. Эти в театр на вечер стихов не пришли, но зато нагнали огромную толпу красноармейцев для просвещения и агитации. На огромную сцену выходили один за другим поэты. Откуда их столько взялось? И читали подходящие к случаю стихи с вкрапленными в них лозунгами, шумные, броские и вполне эстрадные. Трудно себе представить, когда они успели обзавестись такой хреновиной. Но факт, что большинство вышло во всеоружие. Остальные просто с пышными номерами. Выяснилось, что существенно лишь одно. В стихах должно было мелькнуть знакомое слово из нового арсенала. Тогда поэты считали своим. Как крестьян Лопе де Вега, боровшихся за советскую власть. Зал взревел от счастья, когда выступил Валя Стенич со стихами о заседании совнаркома. Этот человек, слишком рано все понявший, сочинил острые стихи, запечатлевшие один исторический миг, разрез времени, его подоплеку. А толпа реагировала не на смысл прочитанного, а на отдельные слова, на их звук, на слово «совнарком», как на красный лоскут. Ее уже успели натренировать на такую реакцию. Делается это невероятно быстро. В театр я обычно ходила не в зал, а в декоративные мастерские и в бутафорскую. Сцену вместе с табунком художников я видела почти исключительно с колосников. Оттуда, с высоты 4-го или 5-го этажа, отлично смотрелось, как актер прячется за дрожащей кулисой, ожидая знака к выходу. Настораживается, крестится и бодро вылетает на авансцену, чтобы немедленно стать в позу. С такого ракурса, когда центром фигуры становится макушка парика и выставленная вперед ступня, как-то приятно воспринимается вся театральщина, куда входит и голова взволнованного суфлера. Их, кажется, отменили. Какая жалость. И форма сцены, и колыхание тоже навсегда исчезнувших кулис. Но вечер поэзии мы сочли серьезным делом и собрались где-то в первом или во втором ярусе, откуда я увидела Мандельштама, когда он вдруг вышел на сцену. Он был до ужаса нетеатрален. Противопоказан театру и широкой сцене, по которой прошел совершенно один,